Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Снова сподобились мы быть участниками праздника Успения Божией Матери в молитвах неусыпающей. Как надо было нам очистить наши сердца двухнедельным кратким постом и молитвами, причастием святых Христовых тайн, чтобы стоять здесь. Когда Божия Матерь явилась преподобному Сергию, этому явлению предшествовал ангельский глас: «Се пречистое грядет». И преподобный Сергий стоял на коленях, а ученик его, преподобный Михей, пал ниц, закрыв лицо руками, не в силах видеть ее светоносного лика. Едва переносим бывает свет ее присутствия для недостигших полноты святости душ. И однако без нее жизнь была бы совершенно непереносима. Бывают ее посещения такие сокровенные, что не знаешь, откуда приходит это благоухание. В тонком сне явилась она преподобному Силуану Афонскому в его юности, когда он лежал в ночи, поверженный грехом, и сказала: «Нехорошо мне смотреть на тебя». Он не видел ее лица, но этот кроткий голос перевернул ему душу. «Если бы не Божия Матерь», — всю жизнь повторял он, «я погиб бы во грехах моих». Ни из одной человеческой жизни, какой бы она ни была, Божия Матерь не уходит ни на одно мгновение. Близко или далеко от нас наша Мать, но когда она умирает, когда она уходит от нас навсегда, в сердце нашем образуется такая пустота, которую невозможно ничем измерить, и которая будет расти в течение всей жизни. И однажды вы остро почувствуете, как сладко было иметь ее, этого человека, которая любила вас, прежде чем вы могли ее полюбить, которая любила вас, когда вы переставали ее любить. Каким утешением было сознавать, что в мире есть человек, который всегда любит вас, что бы с вами ни происходило. И теперь, когда она закрыла глаза, какой сиротливой, какой холодной стала земля. Но земная наша Мать только в малой степени напоминает нам тайну небесной нашей Матери. Непостижимо предстательство Божией Матери за всех нас. И она становится в Успении особенно непостижимо близкой к нам своей смертью и своим воскресением. И все близкие наши становятся близки к нам в Успении, как никогда. И всякий раз, когда плащаница ее обносится вокруг храма, веяние такой святости касается нас, что мы умоляюще тянем к ней руки и взываем: «Божия Матерь, прости меня! Пресвятая Владычица, не остави нас грешных! Не попусти, чтобы наша земля, этот дом Пресвятой Богородицы, остался пуст!» Никто из людей, как она, не знает, что такое грех, потому что никому не было дано пережить такого страдания. И никто не поднимался так высоко в прощении. Никто из людей, как она, не знает, что такое смерть, потому что никто не знает такой любви. И разбойник благоразумный исповедал Христа Господом, может быть, потому что Божия Матерь в этот час у креста молилась о его спасении. Один священник сказал: «С годами я все более понимаю, почему преподобный Серафим Саровский говорил, что во второй половине дня, занимаясь своими обычными делами, надо тихонько повторять: первая половина дня посвящается Иисусовой молитве. Тихонько молиться Божией Матери, Пресвятая Владычице: помилуй меня грешного, Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородицею, помилуй меня грешного». В Духе Святом, когда мы подходим к ее святой плащанице и целуем ее пречистую руку, она смотрит в сердце каждого из нас. И она видит всю нашу жизнь, и среди того, что происходит с нами в сегодняшней молитве, Сын ее Божий за каждым некрасивым лицом, некрасивым, потому что малолюбимым. Сын Божий, которого так мало любят и которому так не хватает нашей любви друг к другу и к Нему. И как на Кане Галилейской среди славы своей пасхальной она молится о всех нас, о всем человечестве, наклоняясь к Сыну Своему, любви не имут. Если Матерь Божия, сказал один ребенок, оставит мир, то небо перестанет быть голубым. И мы добавим: солнце померкнет, и луна не даст света своего, и наступит второе пришествие Христово. Но и тогда она будет молиться за весь мир о спасении всех. Аминь.